Глава 33. Демократические вечера по средам. Три дня спустя, около 10 утра, Ред спустился на кухню Красной Шапочки. «Доброе утро, дорогая красотка!» Поцеловав ее в щечку, он вопросительно наклонил голову на бок. «Милое платье! Приятно оттеняет цвет лица!» «И эта сетка для волос с ленточками!» «Даже чарльстонские леди не такие модницы!» «Молчи, красотка, ничего не говори. У тебя есть пассия». Красотка покраснела. «Глупости. Кому нужна такая старая корова?» Взяв ее за руки, он улыбнулся той улыбкой, которую она так любила. «Да хотя бы мне. А теперь выкладывай здешние новости. Что замышляют Руфус Буллок с республиканцами? Действительно ли саквояжники ограбили железную дорогу Джорджии, а Эдгар Пурьер лоббирует интересы Пенсильвании? Что собираются янки делать с кланом?» Красотка сварила кофе и рассказала о последних событиях в городе. Во дворе Магбет, насвистывая, обихаживал лошадей скребницей. Красотка спросила: «А папа был на похоронах?» «Был, с твоим восхитительным кузеном Джоузи, сыном дяди Авраама. Джоузи Отлинг — весьма опасный молодой человек». Красотка налила Ретту еще кофе. «Я не видала дядю Авраама с тех пор, как мы уехали из Манди Холлоу. Дом, где я родилась, всего в каких-то, то есть всего лишь 5 милях от Джонсборо, но мне никогда не хотелось навестить его. По-моему, кузен Джоузи вершил что-то ужасное на войне. Я слышал, Джоузи вступил в клан». Красотка пожала плечами. «Как и Арчи Флит, и Фрэнк Кеннеди, и мистер Эшли Уилкс. Теперь у половины джентльменов Атланты в шкафу припрятан белый балахон. Как поживает твоя сестра?» «Замкнуто, рассеяно». Ред с удовольствием потянулся. «А что тут творит клан?» «Магбет больше не развозит офицеров янки по домам, какими пьяными они бы ни были. По ночам неграм опасно выходить на улицу. Вот позапрошлой ночью мы уже закрылись, но послышался какой-то шум, поэтому я высунула голову из двери на кухне и увидала возле ручья всадников, 15 или 20, все в белых балахонах и остроконечных колпаках. Они направлялись не к нам, но перепугали меня до смерти. Янки не должны дозволять вооруженным молодчикам терроризировать округу». Красотка подошла к леднику за миской с яйцами. «Как бы то ни было, милый Ред, на улице светит солнышко, впереди ясный день, и я собираюсь приготовить тебе завтрак. У нас есть деревенская ветчина, омлет сготовится за пару минут». Ред отодвинулся от стола. «Прости, красотка, у меня дела в городе. Я купил долю в фермерско-торговом банке и собираюсь проверить свои инвестиции». «Как бы не так», — решительно заявила она, поразившись собственной смелости. «Капитан Ред Батлер, сядьте-ка за кухонный стол. Ваши чертовы дела и вполовину не так важны, как рассказ о похоронах отца, о мисс Розмари и всем прочем». Престыженный Ред снова устроился за столом. «Хорошо, красотка. Думаю, неплохо кое-что съесть». За завтраком они беседовали, словно давно женатые супруги. «Так как там папа?» Ред пожал плечами. «Ничуть не переменился. Я отверг его предложение забрать мать в Броутон. Будь он другим человеком, я бы даже сказал, что он с ней ласков». Он сделал глоток кофе. «Эндрю не допускает свободных негров в свой дом, чтобы от кандидатов отбоя не было. Его принципы означают, что Розмари должна одна ухаживать и за младенцем, и за престарелой женщиной». Погрузившись в воспоминания, красотка смягчилась. «Эндрю был таким нежным, Ред». «Ну, теперь он великий магистр». Сноска. «Великий магистр» или «великий маг» — высший чин иерархии Куклукс-клана. Аристократы Чарльстона бессовестно льстят ему на публике, но никто не приглашает его к себе в дом. Бедный Эндрю. Ред смял салфетку возле тарелки. «Ты по-прежнему о нем думаешь?» «Я думаю о той девушке, какой я была», — красотка сморгнула. «И надеюсь, что она где-то внутри меня еще живет. Скажи, Ред, можешь ли ты простить отца за то, что он сделал с тобой?» «Простить? Милая красотка, я простила его много лет назад. Лишь глупец ничего не прощает. И лишь безнадежный глупец забывает». Ред сверкнул широкой улыбкой. «А теперь позволь мне рассказать тебе о моем племяннике, юном Луи Валентине Равенеле. Ну и легкие у этого мальчишки». Той ночью, лежа в постели, красотка Отлинг заснула с улыбкой на устах. Подушка ей служил комплимент Ретта. «Да хотя бы мне». Как всегда, накануне Нового года за бокалом шампанского красотка выплатила Ретту его долю доходов от заведения и также, как всегда, напомнила, почему она так его назвала. Когда же она предложила проверить свои расчеты, Ретт сказал: «Красотка, если бы мне надо было проверять тебя, я бы завел другого партнера». Той ночью оба они немного опьянели. Когда Ретт был в городе, в «Красной шапочке» устанавливалась более приятная, приветливая атмосфера. Обычно Ред работал до вечера за столом, после чего отправлялся в салон «Лучшая девушка сезона», где ужинал и до полуночи играл в карты. Когда приходили письма от Теза, красотка клала их Редту на стол, а на следующий день он их возвращал, ничего не говоря, даже те, где юноша жаловался на свою незаконнорожденность. Уединившись в будуаре, красотка читала романы. Мистер Теккерей ее не задел, зато понравился Оливер Твист Диккенса. Когда она перевернула последнюю страницу, глаза ее были влажные от слез. Она прочла романы Готтерна и как-то промозглым февральским вечером после того, как миссис Элсинг грубо обошлась с ней в банке Джорджи, сказала Ретту: «Теперь я знаю, как чувствовала себя бедная Эстер Прин». Ретт поднял бровь. «Какая Эстер Прин, красотка?» Март налетел, как лев. Конгресс Соединенных Штатов распустил законодательное собрание Джорджи, и штат превратился в военный округ номер 3. Белые жители Джорджии поносили Руфуса Буллока и его республиканцев как предателей. Той холодной весенней ночью в Атланте было неспокойно. Часовые федеральных войск слышали топот копыт там, где никаких всадников быть не могло. Собаки то внезапно начинали выть, то также внезапно стихали. По небу проносились облачка, а дым над трубами клонило то в одну, то в другую сторону. Посетители в красной шапочке нервно дергались, словно ветви вяза на ветру, хлеставшие стены заведения. Обычно болтливые офицеры янки как воды в рот набрали, а молчаливые клиенты, напротив, так и сыпали словами. Минетта не успевала наливать бренди. Офицеры заходили, сидели пару минут, потом уходили. Каждого новопришедшего они обступали и шепотом расспрашивали. Вечером на какую-то белую женщину напали неподалеку от Шантитауна, где живет много освобожденных негров. Услышав эту ужасную новость, Элоиза упала в обморок, и ее пришлось приводить в чувство нюхательной солью. Куртизанки жаждали услышать подробности. Что стало с той женщиной? Ее изнасиловали? Избили? Убили совсем? Красотка, уютно устроившись у себя в спальне, читала «Холодный дом» Диккенса, когда вдруг с крыльца донесся страшный шум. Она поспешила накинуть розовый халат и спустилась в гостиную, как раз когда все посетители выходили через парадную дверь во двор. Возле ворот слезал с коня патрульный. «Вы их арестовали, Боб?» «Нет, но застрелили нескольких. Ура!» Красотка протолкнулась на крыльцо. «Что здесь происходит? Подумайте о соседях. Заходите внутрь. Все заходите». Офицеры не обратили никакого внимания на ее призывы. «Скольких вы убили?» «Не знаю. Они их утащили». «А сколько наших ребят пострадало?» «Каллаген и Шмидт. Шмидту попали в живот. Капитан Джеффери их узнал, им некуда деваться. Капитан Бейтсон расставил всюду патрули. На сей раз мерзавцам не уйти. В ухо красотки кто-то горячо зашептал. «Мисс, идемте скорей». Шрам Макбета совсем побелел, выделяясь на темной коже. Красотка последовала за Макбетом через дом в конюшню. Едкий запах пота, долго скакавших людей и медный привкус свежепролитой крови тошнотворно ударили в нос. «Их лошади у нас в стойле», — хрипло прошептал Макбет. «Я их растираю». «Погоди, Макбет», — сказала красотка, но негр шел дальше. Перила лестницы, ведшие в кабинет Ретта, были измазаны кровью, и женщина машинально вытерла их полой халата. Она толкнула дверь кабинета и встретилась с испуганным взглядом нескольких человек. Доктор Мид прощупывал рану на плече Эшли Уилкса. Муж Мелани Уилкс лежал с побелевшими от боли губами на кушетке, а Ретт, стоя возле него на коленях, бросил в ведро одну окровавленную тряпку и стал промакивать рану другой, чистой. Хью Элсинг прошипел. «Мы хотели проучить ниггеров, чтобы они держали свои черные лапы подальше от наших женщин». Доктор Мид искал в сумке щипцы. «Уилкс», — сказал он, — «будет жутко больно. Хочешь, дам кожу закусить». «Кричать нельзя». Эшли мотнул головой, отказавшись. Ветви большого вяза скребли по дощатым стенам, словно метлой. Ред поднял глаза. «Прости, красотка, не знал, куда еще их девать. Янки преследовали по пятам». «А ты? Разве ты был с ними, Ред?» «Я? С куклукс-клановцами?» — фыркнул он. «Я играл сегодня в покер с двумя капитанами, которые были пьяны и не могли держать язык за зубами. Они вроде следили за этими джентльменами. Бравые клансмены собирались проскакать через весь Шантитаун, стреляя каждого негра, который не успел бы убраться с пути. Янки устроили им ловушку. Я двинулся их предупредить, но джентльмены уже туда въехали», — пожал Ред плечами. «Тогда я решил спустить пружину раньше, чем это сделают янки. Револьверы мистера Кольта производят массу шума. Янки приняли меня за целую бригаду». Эшли выгнулся под зондом доктора Мида, и Ретту пришлось применить всю свою силу, чтобы его удержать. Хью Элсинг стоял на своем. 14-я поправка предоставляет право голоса неграм и отбирает его у всех, кто был на службе у конфедерации. Мы под пятой завоевателей. Ред взвился. «Если бы не ваши женщины, я бы дал всех вас повесить. Что, черт побери, вы собирались сделать?» Передняя дверь хлопнула, из нее вывалились офицеры, распевая: «И перед самой битвой, матушка моя». В комнате установилась такая тишина, что когда пуля звякнула о ведерко, все подскочили. Ред ладонью заглушил стон Эшли. Внизу какой-то янки зашел за угол помочиться и напевал, пока струйка не перестала бить об землю. Красотка коснулась руки Ретта. «А мистер Уилкс? Как он?» «Выживет. Боже, ну и переделка. В подвале дома старого Салливана два трупа. Я запихнул их балахоны в трубу камина. Это братья собиралось якобы на демократические вечера по средам. Очень умно, ничего не скажешь. Встречались, чтобы решить, какого взорвавшегося негра необходимо одернуть. Этих тупиц могут вполне повесить за сегодняшние труды». Лицо старика Мериузера побагровело. «Достань нам лошадей, батлер, мы заплатим. И бежим сегодня же ночью в Техас». Красотка не могла забыть, как добра была к ней миссис Уилкс, и спросила: «А нельзя ли просто сказать, что они всю ночь провели здесь?» Ред презрительно фыркнул. «Самые видные джентльмены Атланты в публичном доме? Мои девушки, мои куртизанки поклянутся, что джентльмены были с ними. Они приходят к ним сюда каждый вечер по средам. Так ты сказал? И приглашают всего нескольких девушек. господа демократы по средам очень умеренно в своих вкусах. Ред несколько секунд прокручивал в голове ее мысль, а потом расплылся в широчайшей улыбке, какую красотка когда-либо видела. «Надо же, мисс красотка, и что только скажут люди!» Доктор Мид выглянул наружу и задернул занавеску. Ред сделал знак испуганным и приниженным демократам по средам. «Самые респектабельные джентльмены Атланты?» «Да, вот так придумала. Красотка, ты столь же умна, как и хороша». Когда доктор Мид завинтовал Эшли плечо, Ред соорудил для его руки косынку и накинул на него плащ. Спокойно раздавая указания, словно генерал Ли, на поле боя он распределил всем роли в представлении. «Уилкс, если нам не удастся их убедить, тебя повесят. Янки будут поджидать тебя дома, поэтому мы должны быть очень пьяны, просто в стельку. Элсинг, можете сыграть пьяного дурня? Трезвого вам играть не надо». Ред плеснул виски на рубашку Эшли, и запах спиртного перебил запах крови. «Доктор Мид, доктор Мериузер, у вас ведущие роли». «А я?» — напомнил о себе Генри Гамильтон. Ред подумал с минуту, затем покачал головой. «Прости, Генри, все роли со словами уже разобраны. Тебе остается роль помощника режиссера». Вместе с Хью Элсингом Ред помог Эшли спуститься по лестнице из кабинета во двор, где Макбет уже оседлал коней. Холодный воздух оживил Эшли, и он сел верхом без посторонней помощи. В седле он было покачнулся, но выпрямился и сказал: «Достигни или умри, стараясь». Когда они ускакали, красотка сунула в ладонь вышибали двойного орла и сказала: «Сноска. Двойной орел — золотая монета достоинством $20. «Макбет, ты ничего не знаешь». В его глазах застыли мудрость и понимание. «Нет, мэм, я вовсе не знал, что миссис Кеннеди напугали сегодня вечером. Не слышал, что клансмены собирались устроить стрельбу в Шантитауне. И ведать не ведал, что янки хотели их там подстеречь». «Нет, мэм, я всего лишь тупой ниггер». «Ты сказал, миссис Кеннеди?» «Да, миссис Кеннеди, у которой лесопилки». «Она пострадала?» «Нет, мисс красотка. Двое воров пытались ее схватить, но ниггер и старый большой Сэм убил одного и прогнал второго. Миссис Кеннеди только очень перепугалась». «Только перепугалась?» «В Шантитауне одна испуганная белая леди может накликать массу бед». Чутко прислушиваясь, чтобы не напороться на патруль федералов, трое всадников продвигались по темным улицам Атланты. На подъезде к дому Эшли Уилкса, казалось, сам воздух сгустился. Ветер взвихрял пыль под копытами коней. «А теперь пойте, мои лицедеи, пойте! Пусть до янки донесутся звуки вашего веселья». Ред откинулся назад и загорланил ненавистную походную песню солдат Шермана. Как темнокожие скакали, заслышав радостные звуки, а индюки как болботали, попавшие интенданту в руки. Даже ботаты и те повылезли наружу. Вот штука. Посмотреть, как мы едем под Джорджию. «Элсинг, черт тебя дери, пой!» Так, распевая нестройными голосами гимн Шермана, трое пьяных подъехали к дому, где капитан Том Джеффери с солдатами собирался арестовать клансменов. А в красной шапочке красотка ставила акт второй. Доктор Мид хотел отказаться играть предписанную роль. «Я должен устроить драку в публичном доме? Да я никогда не бывал в публичном доме». «А жаль, но вы теперь как раз в нем. Хотя выбор есть — виселица». Когда Мид вылил на себя слишком мало виски, Генри Гамильтон окропил его так основательно, что почтенный Мериузер даже убрал трубку в карман. Исключительно респектабельный Генри вытянул полы рубашек джентльменов из брюк, оторвал верхнюю пуговицу жилета старого Мериузера и перекосил воротничок доктора Мида. Красотка оглядела актеров. «Парни, вы смотритесь как надо. У вас явно талант». Вскоре после этого двое видных граждан Атланты, по всей видимости, упившись до беспамятства, валились в гостиную красотки, обмениваясь довольно неэффективными ударами. Красотка велела Макбет убежать за военными полицейскими, поскольку некоторые из офицеров, задержавшихся в гостиной, должны были участвовать в поисках клансменов. Последовал массовый исход. А тем временем Мит с Мериузером вошли во вкус представления и уже нешуточно калашматили друг друга, изрыгая ругательства. В стенах красной шапочки почти никогда не слыханное. Полицейские застали сцепившихся джентльменов, когда те уже катались по клумбе. Приглушенные угрозы и проклятия походили то ли на рыдание, то ли на истерический смех. Пока полицейские разнимали дерущихся и арестовывали их, красотка, заламывая руки, громко заявляла, что у нее вполне приличное заведение. А Макбету вполголоса напомнила: «Ты ничего не знаешь». «Совсем ничего, совсем тупой нигер», — заверил ее он. Примерно через 2 часа после ухода полицейских Арчи Флит на двуколке привез тела 2 убитых, которые он забрал из дома Салливана на пустырь за красной шапочкой. «Ретту удалось обмануть Янки?» — нетерпеливо спросила красотка. Арчи сплюнул. У красотки от облегчения едва не подогнулись колени. «А муж миссис Уилкс, он в безопасности?» «Вроде». Красотка посмотрела на него пристальнее. «Тебе не нравится мистер Батлер, верно?» «Раньше я был ему обязан, теперь работаю на миссис Уилкс». Макбет вместе с Арчи выгрузили тела на пустыре. Арчи положил разряженные пистолеты, из которых недавно стреляли, возле застывшей правой руки каждого и полил безучастные лица виски. Затем спросил Макбета: «Нигер, ты боишься клана?» «О да, сэр, до жути боюсь». «Этих двоих можешь не бояться». Арчи ткнул труп ногой. «Они уже вполне джентльмены». Сноска. Арчи намекает на составляющую «джентли» — мягкий, безобидный в слове «джентльмен». И запихнул пустую бутылку под мышку мертвецу. Газеты сообщили, что 2 джентльменов из Атланты напились, поссорились и застрелили друг друга. Город ужаснулся. Красотку и ее девушек призвали в штаб федеральных войск, где они поклялись на Святой Библии, что подозреваемые в причастности к деятельности Ку-клукс-клана Эшли Уилкс, Хью Элсинг, Генри Гамильтон, доктор Мид и почтенный Мериузер действительно находились в красной шапочке, развлекаясь в компании небезызвестного капитана Батлера, как всегда делали по вечерам в среду. Группа именовала себя «демократами по средам», дабы обмануть бдительность жен. «Они всегда жутко буянят и к тому же редкостные скряги», — жаловалась красотка. Офицеры Янки не смогли сдержать усмешки. Те самые жители Атланты, которые смотрели на них свысока, теперь были публично унижены. И после, когда уже жены офицеров Янки снисходительно улыбались женам демократов по средам, эти гордые дамы-южанки с радостью отправили бы Ретта Батлера на виселицу. Ретт Батлер переписал историю. Он преобразил Фрэнка Кеннеди, сделав из клансмена, убитого во время рейда в Шантитаун, дрочливого пьяницу, погибшего в глупой ссоре на пустыре за борделем. На похороны Фрэнка Ретт Батлер оделся в темно-синий лондонский костюм и захватил щегольскую трость из ротанга. «Нужно ли тебе туда идти?» — бесцветным голосом спросила красотка. «Как же мне туда не идти? Как же не идти, дорогуша? Разве я не тот и негодяй, что обвел Янки вокруг пальца, одновременно выставив лучших людей Атланты сущими ханжами? Конечно, я пойду. И собираюсь ликовать. Мисс Скарлетт будет там? Где же еще быть скорбящей вдове Фрэнка?» У Ретта в петлице красовалась алая роза. Интересно, откуда он ее достал? В саду красотки розы еще не распустились. «Ред, неужели ты снова?» Он поцеловал ее в лоб, по-братски. Похороны состоялись в 3 часа дня, но Ред не вернулся в красную шапочку. В тот вечер красотка сидела за туалетным столиком и глядела на глупую вульгарную женщину в зеркале. «Та еще леди!» И что только она думала. В дверь просунулась голова Минетты. «Мисс Красотка, Машер, сегодня день расплаты». «Да, конечно», — сказала красотка. Она расстегнула синее шелковое платье из фая и дала ему соскользнуть на пол. Вынула серьги с камеями из ушей и опустила их в бархатный мешочек. Потом нанесла румяна на щеки и карминово-красной помадой нарисовала губы шлюхи поверх своих.